Глава 15. «Они думали, что я одержим». Внезапно он сел на футон и схватился за голову. «Все эти врачи и фанши день и ночь обследовали меня, узнавая, не вселился ли в меня демон. Твои невидимые удары никто не видел, и они не понимали, как я, стоя в одной позиции, смог их отбить. Никто, никто, никто не думал, что я мог победить сам, даже отец. Он все время стоял и смотрел, подозревая меня». «Людьми так легко манипулировать?» Я покачал головой. «Порой даже удивляет, насколько легко». Вслух я сказал, конечно же, совершенно другое. «Все потому, что ты слаб. Они не верят в твои силы. Именно поэтому так к тебе относятся. Ты слаб, и в их глазах никогда не станешь сильным. Вспомни все те взгляды слуг, да и отца тоже, когда они думали, что ты их не видишь». Он заплакал, скрывая глаза в ладонях. Я дал ему время на это, не мешая. «Что мне делать, Ник?» Он поднял на меня взгляд, показывая красные от слез глаза. «Как стать сильнее?» «На самом деле ты уже сделал первый шаг к этому», — осторожно ответил я, понимая, что именно сейчас он может принять мой план. «Ты теперь угол одной звезды своей провинции и можешь претендовать на поступление в Академию Императора. А там, как ты помнишь, недолго и до звания линии». «Но я ведь не достоин этого звания». Он показал на свиток и кошелек, которые лежали на низкой тумбе рядом с его матрасом. «Сейчас, когда валяешься в кровати, да. Но если пойдешь, поговоришь с отцом, скажешь, что хочешь поступить в Академию и стать гвардейцем Императора, то все возможно. У нас есть основные стойки и тренировки мечника, что показал мастер Шифу. Останется только развить в тебе духовное ядро и меридианы, чтобы ты стал полноценным воином. Я уверен, мы найдем тебя учителя, который за деньги покажет нам нужное». «Но до столицы Империи очень далеко. Как мы туда доедем?» «Обычно от крупных городов идут караваны. Не думаю, что это будет той проблемой, о которой стоит волноваться. Сейчас главная проблема в тебе. Это решение можешь принять только ты». Я не стал говорить о трудностях пути, чтобы его не спугнуть. Ведь он сейчас даже не представлял, что значит покинуть дворец, в котором он жил на всем готовом, и отправиться в самостоятельное путешествие, где только ты сам за себя в ответе. Не стал говорить и оказался прав, поскольку главное было подтолкнуть его к нужному мне решению, а не заставить сомневаться в необходимости подобного путешествия. «Пойду к отцу». Он поднялся на футоне. «Завтра утром», — остановил его я. «Сегодня просто поспи с этой мыслью, а также тем, что только так ты станешь сильнее, чтобы тебя начали уважать». Он согласился и лег обратно. Я же отправился в спальню наместника, чтобы узнать, о чем еще ему нашептывает наложница. Правитель уже спал, а юная девушка, несколько раз убедившись в том, что тот не просыпается от прикосновений, встала с высокого футона и, одевшись, направилась к выходу. Меня эти полночные похождения заинтересовали, так что я отправился следом. К моему удивлению, она пошла не на верхние этажи дворца или на женскую половину, а как раз наоборот, вниз, туда, где жила прислуга. Высокого человека, с которым она в итоге встретилась в одном из темных закутков, я не встречал ранее. Но вот то, о чем они говорили, меня чрезвычайно заинтересовало. Наложница протянула ему шелковый кошелек со звякнувшими монетами, а также небольшую глиняную бутылочку. Мужчина взял их, но руку девушки не отпустил, прижав к себе. «Хаогу, я много раз говорила, что не буду твоей». Она попыталась вырваться. «Я плачу тебе деньги, и немалые. На них ты можешь купить себе всех шлюх провинции». «Мне нужна только ты». Он не отпускал ее. «И почему я терплю неповиновение? Ведь твоя жизнь в моих руках. Стоит только наместнику узнать, кто причастен к смерти любимой наложницы, как у тебя тут же начнутся проблемы, дорогая». Она еще сильнее забилась, вырываясь. Тот нехотя ее отпустил. «Ты прекрасно знаешь, почему», — ядовито ответила она, поправляя на себе одежду. «Отец и клан не оставят этого. Мы все связаны одной нитью, Хаугу. Я прошу тебя, давай деньги и порошок будет приносить мое доверенное лицо. Я слишком рискую, встречаясь с тобой». «Нет», — отрезал он тоном, нетерпящим возражений. «Я не доверяю никому, поэтому давай оставим этот разговор. Либо ты, либо никто». «Хорошо, тогда мне пора», — нехотя согласилась она, выскальзывая из темноты закутка. «Подожди немного, пока я не скроюсь». Человек и правда остался, решив пересчитать деньги, поскольку звякнули монеты. И я увидел, как он развязывает кошелек. Вся эта история дурно пахла, поэтому я решил узнать подробности. Моё любимое хобби — копаться в грязном белье людей. «Пикнешь, выпотрошу словно рыбу». Я приставил меч к его животу, второй рукой зажимая рот. Мужчина дернулся, попытавшись схватиться за широкий меч, висевший у него на поясе. Но я надавил, и едва показалась кровь, он испуганно закивал головой. Тратя драгоценные минуты материального воплощения, я постарался провести быстрый опрос, не затягивая. «Что в глиняной бутылке?» Он снова дернулся, но я решил не миндальничать и вдавил палец ему в мышцу бедра так, что порвал кожу и часть мышц. Тут он заверещал так, что пришлось опять закрыть рот рукой. «Хаугу, у меня нет времени с тобой возиться всю ночь!» Я вытащил окровавленный палец и демонстративно вытер о его одежду. Мужчина вытаращил от страха глаза. «Пыльца белого лотоса, смешанная с корнем Си-Джоу», — выпалил он на одном дыхании. «Какой эффект дает порошок?» «В больших дозах это наркотик, в малых одурманивает мозг». «Зачем наложница дает его тебе?» «Я люблю этот наркотик, а легально его не достать. Пыльца белого лотоса под запретом в империи». Датчики показали, что он врет. Пришлось сжать ему гениталии, придавливая другой рукой голосовые связки, так что он обмяк, пытаясь упасть, но я держал крепко. «Хаугу, еще слово неправды, и деньги на шлюх тебе больше никогда не понадобятся». Я был зол из-за того, что трачу на него минуты, которые тикали на таймере. «Скорее всего, сам будешь подставлять свой зад другим мужикам». «Все, скажу, все», — заскулил он, когда я его отпустил. «Даю тебе ровно минуту. Соврёшь или не доскажешь что-то, пеняй на себя». Из него потоком полилась информация. Оказалось, что клан Хи Юнь, новой наложницы наместника, избавился при родах от его прошлой любви, подсунув после смерти матери Чихона визуально похожую на нее девушку. Наместник, погоревав немного и поверив, что Хи Юнь по-настоящему любит, сделал ее новой официальной наложницей. Чтобы избавиться от сына от первого брака, было решено давать ребенку эту смесь, которая в малых дозах вызывала слабое одурманивание мозга, а при длительном применении превращала человека в идиота. Чтобы ребенок не умер, ему давали очень маленькие дозы, постепенно делая из него недееспособного дурачка. Чтобы наместник передал бразды правления после своей смерти или отставки детям Хи Юнь. Такой вот был план, в котором Хао Гу принимал участие, так как он являлся главным поваром, который готовил и отвечал за еду для всего дворца. Только он мог подсыпать порошок, не вызвав ни у кого подозрений. Причина предательства оказалась проста. Он любил играть в кости, а также смазливых служанок. Все это требовало денег, которых с официального заработка катастрофически не хватало. В голове промелькнуло несколько вариантов того, как поступить. «Если прекратить давать парню порошок, что будет?» «Неизвестно», — прогундосил тот, все еще держась за низ живота. «За столько лет он наверняка превратился в наркомана, который без порошка не может больше жить. А изменения мозга под его воздействием, скорее всего, необратимы». «Насколько хватает порции?» Я показал на бутылочку, которую отнял у него. «На полгода». «Достань мне еще», — приказал я. «Скажи наложнице, что потерял, разбил или еще лучше, что в ближайшее время не хочешь ее видеть. Поэтому возьми порции сразу на несколько лет». «Зачем вам это?» — удивился он. Но, получив пинок ногой в то же место, за которое держался, застонал. «Я не убью тебя и никому не расскажу о вашем маленьком предприятии», — прошептал, склоняясь к нему. «Хотя, представляешь, что с вами всеми сделал бы наместник?» Он закивал. «Скажем так, наше желание немного сходится, и видеть полностью здоровым сына наместника не является моим приоритетом. Надеюсь, не нужно говорить, что я могу легко найти тебя, если расскажешь хоть одной душе о том, что здесь произошло». Тот снова закивал, боясь произнести хоть слово. «Отлично. Завтра в это же время жду тебя здесь, с большим запасом порошка». «А если она откажется?» спросил он, все еще не веря, что после рассказанного его оставят в живых. «Будь убедительным», и ткнул пальцем в рану, которую оставил ранее на ноге. Он взвыл. «Иначе я начну диалог с Хиюни, и почему-то мне кажется, что она будет более сговорчивой, чем ты». «Нет, господин, нет, я все сделаю, принесу порошок вам». «Хорошо». Сказав это, я дематериализовался, решив посмотреть, что будет дальше. Спустя пару минут мужчина, стеная от боли и проклиная всех в мире, прихрамывая, двинулся вниз. Найдя и разбудив лекаря, он заставил того обработать раны и дать ему обезболивающее, наврав, что был застигнут ревнивым мужем у одной из служанок. Старик-лекарь, хоть и не был вначале в восторге от того, что его подняли среди ночи, в конце поверил этой истории и стал подшучивать над Хаугу. Тот, храбрясь, фактически старался это обыграть, чтобы на завтра получить хоть какое-то объяснение своим ранам. Лекарь наверняка разнесет этот слух среди остальных слуг. Закончив перевязку и приняв лекарство, он направился к себе. Придя в комнату, начал снова жаловаться на жизнь, но тем не менее сел писать письмо, заглянув в которое, я убедился, что он поверил моим словам, поскольку потребовал у Хиюнь денег и дозы на 5 лет вперед, приняв решение с ней больше не встречаться, раз она отвергает его ухаживание. Встречу назначил на том же месте, только за час до оговоренного со мной. Видимо, решив не ходить по 2 раза, а все выполнить сразу. Поняв, что за повара можно не переживать, я отправился на поиски наложницы, которая, оказывается, еще не спала, а жаловалась отцу, что проклятый повар ее домогается, и нужно его устранить. Тот же твердил, что эта смерть будет слишком подозрительной, тем более, что без порошка у сына наместника начнется ломка. А это привлечет еще больше внимания, если вызовут хорошего лекаря, а не того, что имелся у них во дворце. Разговор продолжался долго. Они обмусоливали, кого поставят на какие посты, когда один из ее сыновей станет наследником. И тут принесли письмо от Хаугу, прочитав которое, наложница едва не закричала от радости, попросив отца все исполнить. Вот только тот, став внезапно подозрительным, решил сначала поговорить с поваром сам, поскольку задался вопросом, с чего вдруг у того проснулось подобное желание, если до этого он все годы требовал только личных встреч с Хиюнь. Дальше мне стало неинтересно, поскольку, похоже, все складывалось, как я хотел, поэтому отправился в комнату Чихона. Нужно было оставаться рядом, чтобы узнать, что тот надумал за ночь.